Глава 12. Под одним небом. 31 декабря, 00:30, Россия, Москва. Ксю. Сена. После боя курантов мы начинаем обмениваться подарками. Картер дарит мне новые коньки и спортивную сумку люксового бренда, а моей сестре так мелочь, ключи от новой машины, которая, скорее всего, будет ждать ее в Торонто, обмотанная красным бантом. Элли сначала обалдела, хотела включить скромницу, которая не может принять такой дорогой подарок, но быстро выбросила эту чушь из головы. Вспомнила, сколько зарабатывает ее муж, и радостно запрыгнула к нему на руки. Хэппи-энд, друзья мои! Золушка отхватила самого богатого принца в королевстве. «Ксю, так ты покажешь, что тебе прислал твой тайный-нетайный поклонник?» Вспоминает Картер про коробку, которую я весь вечер жду не дождусь, когда открою. «Это, скорее всего, от Марты и Дона», — поясняю я, сама не веря в свои слова. «Твои новые друзья?» «Типа того». Киваю и лениво тяну за ленту, с каждым движением пальцев сердце колотится все сильнее. «Если он подписал подарок, мне конец. Картер и Элли узнают, что у меня был роман с их другом, который старше меня на 11 лет. Они сначала прибьют меня, а потом закопают Курта». Сердце замирает от страха, но откинув крышку и увидев лежащий внутри уютный розовый худи, я моментально влюбляюсь в эту вещь и забываю про все свои опасения. «I'm your problem». На худи надпись, которую, я уверена, Курт просил сделать на заказ. «Вот видите, просто толстовка с забавной надписью. Ничего такого, мы же дурачимся!» Выдыхаю я, доставая худи из коробки. «Так и начинается первая любовь», — мечтательно комментирует Элли. «Я тебя умоляю», — осаживаю я. «Он хоккеист?» «Кто? Я еще даже не сказала, от кого это?» «Он играет за команду университета?» Будто не слыша меня, продолжает Картер. «Или кто-то из Монреаль Канадиенс. Я знаю, у них часто проходят благотворительные игры в вашем комплексе». «Нет, это не кто-то из хоккея. Я так стараюсь их заверить, что у меня с отправителем подарка нет ничего романтичного, из-за чего звучу совсем неправдоподобно». «Он точно хоккеист». «Картер!» Элли просто смеется, раскладывая по тарелкам салат. «Оставь ее в покое, ты и так загнал ее в краску». «Не смей встречаться с хоккеистом», — грозит Адамс, будто имеет право. «Он не хоккеист». Муж моей сестры бросает быстрый взгляд на коробку, и тут я замечаю то же, что и он. Записку. «Черт, мне конец. Если он подписал ее, то...» «А вот сейчас и узнаем». Картер хватает карточку быстрее меня и бессовестно начинает читать. «Адамс, ты вторгаешься в ее личную жизнь!» Наконец-то взрослое поведение от моей сестры. Она вырывает карточку из рук мужа и передает мне. «I miss my little pink splinter. Эй». «Эй?» – начинает рассуждать об инициале Картер, который все же успел прочитать надпись. «Кто у нас играет за Монреаль на Эй?» «Титаник, ты понимаешь, как это глупо?» Называю его прозвищем, которое придумала в первый день нашего знакомства. «Это может быть Арон Митчелл, восходящая звезда НХЛ? Это он за тобой ухлёстывает? Этот ублюдок ни одной юбки не пропускает. Я знать не знаю, кто это, Картер. Я ни с кем не встречаюсь, и он не хоккеист». «Ага, значит, все-таки он», — подлавливает Картер и продолжает. «Кто же еще там есть? Знаю». «Это кто-то из студенческой команды, 100%!» Элли смеется над его одержимостью, а я всерьез подумываю, что ему нужно лечиться. Но в целом все эти нелепые розыгрыши и помешательства Картера отвлекают меня от самой главной и выжигающей сердце мысли – о Курте. Торонто, 22:00. Курт. Мама ставит горячую индейку на стол и еще раз пересчитывает тарелки. Но, а мой младший брат что-то активно рассказывает отцу, а Гарриет пытается совладать с маленьким сыном, который звонко хохочет и носится по всему дому, отказываясь снять пижаму и надеть нарядную одежду. «Ну, а заправь, пожалуйста, салат оливковым маслом!» — кричит мама из гостиной. «Я сделаю!» — вызываюсь на помощь и, проходя мимо мамы, Целую ее в щеку. «Все, я отказываюсь признавать, что этот чертенок мой сын!» Навстречу мне идет запыхавшийся Гарриет, держа в руках маленький смокинг для сына. «А теперь представь, что у тебя таких трое!» – смеясь подмечает мама. «Мы были не такими!» «Вы были еще хуже!» – в гостиной появляется отец. «Если бы не ваши выходки, я бы до сих пор выглядел как Брэд Питт в свои лучшие годы!» «Милый, ты и так как Брэд Питт, просто немного уставший!» – хихикает мама, но прежде чем получить обиженный взгляд отца, посылает ему воздушный поцелуй. «Давайте уже садиться, есть хочется!» У стола объявляется Ноа, образуя у входа в гостиную столпотворение. Все одобрительно кивают, и в течение 5 минут вся моя семья оказывается за столом. Мама, папа, Ноа, Гарриет с женой Риной и с сыном. Гостиная наполняется стуком приборов о фарфор, смехом, непринужденной беседой и бесконечными подколками. Так уж заведено в этом доме с самого моего рождения. «Курт, а почему ты не привел свою девушку на ужин?» Вдруг спрашивает Рина, и все за столом резко замолкают, устремляя на меня удивленные взгляды. «Девушку?» – повторяет Ноа. «С каких пор у Курта есть девушка? Ты ничего не перепутала?» Ржет засранец, не давая вставить мне и слова. «Милый, ты почему не рассказал?» С любопытством и нескрываемым энтузиазмом добавляет мама. «Наверное, потому что у меня нет девушки». «Теперь нет. Вот же проклятие. Мне казалось, у меня наконец-то получилось отвлечься от мыслей о Сене. Но моя семья, благородно, решила напомнить о ней». «Успокойтесь», – выдавливаю из себя усмешку, чтобы выглядеть как можно более непринужденно. «У меня нет никакой девушки. Я целыми днями работаю. Мне не до отношений». «Ха-ха, скажите это тому Курту, который 2 недели назад чуть было не купил билеты в Москву». «О, извини, просто решила, что ты...» Рина мнется. «В общем, извини, просто женская интуиция подсказала, что ты в отношениях. Не бери в голову». «Все в порядке». Мама заметно паникает. Ноа отпускает очередную шутку. Папа глубоко вздыхает, комментируя детское поведение брата. Рина прячет глаза от неловкости, а Гарриет... Брат единственный, кто не отпускает данную ситуацию, переключаясь на другую тему, а продолжает еще пару секунд сверлить меня взглядом, будто пытается что-то прочитать на моем лбу. «Но расскажи, как тебе в новой команде?» Решаю переключить внимание с себя на мелкого, который в этом году начал играть в хоккей за команду колледжа. Брат начинает рассказывать, и я с облегчением выдыхаю, так как в ближайшие 5 минут не нужно врать близким людям, что мне не до отношений. Ведь с появлением Зефирки мои приоритеты круто поменялись. Москва, 07:57. Ксю, Сена. Я не могу уснуть. Лежу на кровати и прижимаю к сердцу розовую толстовку. Ищу в себе силы оторвать ее от груди, сложить в шкаф и по возможности больше не вспоминать о ней, потому что иначе становится невыносимо больно. Я влюбилась. Избегала этого термина. Убеждала себя, что это просто сильное увлечение. Необходимость выброса энергии. Источник эндорфина, который так нужен для строгого спортивного режима, исключительно с физиологической точки зрения. Бред. Самый большой самообман. Курт никогда не привлекал меня только в сексуальном плане. С самого начала я чувствовала себя рядом с ним в безопасности, защищенной от любых проблем. Вероятно, поэтому и натворила столько глупостей. Будто всегда знала, сейчас он придет и все решит, спасет меня. Супермен со стетоскопом. Распахиваю мокрые глаза и смотрю на время. 7:58. Под небом одним тоскуют глаза. Цвета ликера и морозного льда. Она, обнимаясь с подарком его, льет слезы, пытаясь унять волшебство, что зарождается внизу живота, и сердцем о ребра бьет без конца, а он, задыхаясь от боли в груди, ждет момента признаться в любви. Торонто, 23:58. Курт. «И как ее зовут?» – спрашивает Гарриет, найдя меня у окна гостиной. Немного перекусив, мы решили сделать небольшой перерыв перед тем, как вновь собраться за столом и торжественно встретить Новый год. Кого? Ой, не включай дурака. Я тебя слишком хорошо знаю. Да? Я с улыбкой отрываюсь от созерцания снежной метели за окном и перевожу любопытный взгляд на брата. Ну давай, удиви меня. Гарриет в ответ хитро улыбается и скрещивает руки на груди, принимая вызов. Ты другой, начинает он. Много молчишь, постоянно проверяешь телефон, не участвуешь в спорах про хоккей между отцом и Ноа, хотя раньше не упускал возможность прокомментировать игру Торонто и поделиться инсайдерской информацией. Повзрослел, не думаешь? Нет, здесь что-то другое. Он прищуривается. Когда Рина спросила про девушку, я заметил, как ты напрягся. С чего вдруг так пугаться, если никого нет? С чего ты взял, что я испугался? Скорее удивился, почему она вообще решила, что у меня может быть девушка. Интуиция. Она ее подвела, это мы уже выяснили. Не-а. Будто забавляясь, не соглашается со мной до невозможности проницательный старший брат. Я не скажу родителям, пока ты не разберешься с этим, серьезно добавляет он. Но мне-то ты можешь рассказать? Могу. С Гарриетом и правда могу поделиться всем, чем угодно. Но сейчас не уверен, что есть что рассказывать. Все уже в прошлом, и лучше это побыстрее забыть. Так как ее зовут? Сена. Выдыхаю, не имея больше желания врать. Интересное имя, англичанка? Русская. Брови Гарриета стремительно подпрыгивают вверх. И она меня бросила. А нет, вот сейчас брат по-настоящему в шоке. Малыша Курта кто-то посмел бросить? Типа того. На самом деле я понимаю, почему. Ты облажался? Не совсем. Она фигуристка. Ей нужно сосредоточиться на тренировках. А наши с ней отношения... Перевожу дыхание и облокачиваюсь на стену. Все закрутилось слишком стремительно. И то, что мы творили, не совсем правильно. Что ты имеешь в виду? Гарриет, она была моей спортсменкой, признаюсь, запрокидывая голову к потолку. Все происходящее между нами под запретом, под угрозой, и моя, и ее карьера. Черт, Курт, мне очень жаль. Да ладно, переживем, говорю, но не верю. Где она сейчас? В России. Вы поддерживаете связь? Я бросаю быстрый взгляд на телефон без всякой надежды увидеть сообщение от Сены. Нет, она просила ее не отвлекать, и я стараюсь держать слово. Стараешься? Да. Брат хочет еще что-то добавить, вероятно, слова поддержки или наоборот сказать, наплевать на все и броситься за ней, но не успевает, нас прерывает голос мамы. Мальчики мои, до Нового года осталась 1 минута. Быстро все за стол. Москва, 7:59. Ксю, Сена. Я не могу больше сидеть и анализировать, насколько правильно поступаю. Сейчас в Канаде наступает Новый год, и я хочу, чтобы человек на том конце земли знал. Я тоже скучаю. Хватаю телефон и пишу сообщение. Thank you for the gift, M. Торонто, 0000, Курт. С Новым годом! Вся моя большая семья звонко чокается бокалами, но сейчас для меня важно только то, что я вижу на экране своего телефона. Она ответила, и не важно, что это сухая благодарность за подарок. Я знаю, что за этими словами скрывается гораздо больше простой вежливости. Знаю, потому что получил это сообщение ровно в 00:00. И тебя с Новым годом, Зефирка! Год старый сменяется новым, как небо. Меняет цвета то черный, то белый, где ночь обнажает запретные чувства, а день заставляет скрывать так искусно. Под небом одним бьются сердца, ищут друг друга, тоскуют глаза, смотрят в бескрайнюю звездную гладь, ищут момент, любовь загадать.